Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гранд Шримад Бхагаватам, песнь 8, глава 2, Слунга Джендра попадает в беду. Текст 33. Ях кашчанешу балинон такурагат. Ях кашчанешу балинон такурагат. Прачанда вегат абхидхавато бришам. Прачанда вегат абхидхавато бришам. Витам прапаннам парипатья яд бхаян. Витам прапаннам парипатья яд бхаян. Мритью прадхаватьяранам там имахи. Мритью прадхаватьяранам там имахи. Пожалуйста, так это, придвиньтесь, на проходе не садитесь. Сюда поближе садитесь куда-нибудь. Перевод стиха. Верховного Господа знают далеко не все, но Он необычайно могущественен и обладает огромной властью. Хотя всесильный змей вечного времени, который поглотил каждого из нас, неустанно охотится за своими жертвами, любой, кто из страха перед ним ищет покровительство Господа, непременно будет защищен, ибо даже смерть в ужасе бежит прочь от Всевышнего. Вот почему я вручаю себя Господу, величайшему и всемогущему владыке, подлинному прибежищу всех и каждого. Верховного Господа знают далеко не все, но Он необычайно могущественен и обладает огромной властью. Хотя всесильный змей вечного времени, готовый поглотить каждого из нас, неустанно охотится за своими жертвами, любой, кто из страха перед ним ищет покровительство Господа, непременно будет защищен, ибо даже смерть в ужасе бежит прочь от Всевышнего. Вот почему я вручаю себя Господу, величайшему и всемогущему владыке, подлинному прибежищу всех и каждого. Комментарий о божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Любой разумный человек понимает, что существует высшая власть, которой подчиняется все. Этот повелитель является в различных воплощениях, чтобы вызволить из беды невинные души. Как подтверждается в Бхагавадгите 4.8, «Паритраная садгунам винашья ча душкритинам». Господь приходит в этот мир в своих различных воплощениях, имея две цели – уничтожить грешников в душкрите и защитить праведных. Царь слонов решил предаться ему. Это разумное решение. Нужно знать о существовании Верховного Господа и искать его покровительство. Господь сам нисходит в этот мир в одном из своих воплощений, чтобы научить нас, как стать счастливыми. И только глупцы и невежды отказываются обратить свой разум к Верховной Личности Бога. В Шрути Мантре говорится «Вишаса дватага пават пхишодити сураяга пхишасмат агниш чандрашча Мритюр Бхагавати Панчам. Тайтерия Упанишада 2.8. Из страха перед Верховным Господом дует ветер, солнце дарит свет и тепло, и смерть охотится за каждым. Это значит, существует Верховный Повелитель, о котором в Бхагавадгите сказано «Майдах якшена пракриты суяты са чарачарам». Мироздание действует так, слажено только потому, что им управляет Верховный Повелитель. О его существовании может догадаться любой разумный человек. Кроме того, Всевышний сам приходит в облике Господа Кришны, Господа Чайтани Махапрабху и Господа Рамачандры, чтобы дать нам наставление и на своем примере показать, как нужно предаваться Верховной Личности Бога. Тем не менее, душкритины, низшие из людей, не хотят покоряться Господу. Намам душкритинам удхах прападьянте нарадхамах. В Бхагавадгите Господь ясно говорит: мритюх сарва хараш чахам. Я всепожирающая смерть. Стало быть, мритью или смерть – это представитель Господа, который забирает все у живого существа, воплощенного в материальном теле. Никто не может утверждать: «я не боюсь смерти». Это было бы лукавством. Смерти боятся все. Но тот, кто ищет прибежище у верховной личности Господа, может спастись от смерти. Кто-то возразит: разве преданные не умирают? Преданный, конечно же, должен будет оставить свое нынешнее тело, ибо оно материальное. Но разница в том, что у человека, полностью подчиненного Кришне, не находящегося под его защитой, нынешнее тело последнее. Но разница лишь в том, что тот, кто находится под покровительством Кришны, тело последнее. Он больше не родится в материальном теле, обреченном на смерть. Так утверждается в Бхагавадгите. Тяктваддыхам панарджанам найтимам эйтти сорджуна. Преданный, оставив тело, не рождается больше в материальном мире, а возвращается домой, к Богу. Мы живем в непрерывной опасности, ибо в любой момент к нам может прийти смерть. Не следует думать, что только Гаджендра, царь слонов, боится смерти. Каждый должен бояться смерти, ибо все и все обитатели этого мира находятся в пасти крокодила вечного времени. И в любую минуту каждый может умереть. Поэтому лучший выход – найти прибежище у Кришны, верховной личности Бога, и тем самым положить конец борьбе за существование в материальном мире, где все вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Обрести такое понимание – высшая цель жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты ко второй главе восьмой песни Гран Шриман Бхагаватам, которая называется «Слон Ганджендра попадает в беду». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяща крипасинхубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Так, в Бхагавадгите, если вы помните, еще раз я напомню, описываются две проблемы, о которых говорит Кришна, чтобы человек мог постигать его или Кришну. Кришна говорит Арджуне: ты мой друг Бхакта и не завидуешь мне. Три такие важные вещи Кришна говорит Арджуне. По какой причине он будет его защищать, и по какой причине он будет его наставлять, и будет с ним в каких-то взаимоотношениях. И он говорит: ты мой друг, ты мой бхакта, и не завидуешь мне. И мы с вами говорили, две вещи существуют, или два чувства, которые указывают на наше осквернение, и которые делают нас негодяями. Это зависть и страх. Два этих чувства, или два этих качества, они делают нас негодяями. Все, что мы в своей жизни сделали, мы сделали плохого под влиянием этих двух качеств, зависти и страха. И на самом деле мы ничего не сделали хорошего, поскольку даже хорошее мы делали под влиянием опять же этих двух так называемых качеств, страха и зависти. И поэтому, в общем-то, мы не хорошие люди. Потому что мы даже хорошее делаем, потому что кому-то завидуем. Или вынуждены делать хорошее, потому что боимся. И таким образом Махарадж Парикшит тоже говорит, что я не верю в это благодетельство этих людей, которые охвачены завистью и страхом. Он не верит и не доверяет этим людям. Когда мы здесь также себя что-то выпендриваем, выпячиваем, как-то себя ведем там очень здорово. И поэтому из-за этих двух вещей зависть рождает выгоду, а страх рождает что? Ну, тот его знает. Ненависть. Ненависть. Страх дает ненависть. И так возникают эти два аспекта. Желание и ненависть, которые всегда пропитывают материальное сознание живого существа, находящегося в материальном мире. И столько мы тратим сил, движимые этими двумя пороками, это желаниями и ненавистью. Что же мы желаем? Из зависти мы желаем наслаждаться. Когда мы видим или слышим, что кто-то наслаждается более совершенно, чем мы, начинаем испытывать зависть. Когда мы видим, что кто-то более привлекателен, более богат, более красив, более умен, более отречен, у него больше власти, больше знания и так далее, мы начинаем испытывать зависть к этим людям, потому что они в центре внимания. Так мы устремляемся к тому же, но движимые чем? Завистью. И мы с вами обсуждали, что это и есть мотивация. Основная мотивация материального сознания, что если я что-то не начну делать, то только из зависти. И пока я не увижу что-то такое превосходящее в моей зависти по отношению к другим, кому я завидую, я не буду двигаться. Я не буду двигаться. И поэтому, когда мы здесь читаем какие-то истории, здесь говорится, вот Бог защитил Гаджендру, все, мы уже завидуем. Мы уже завидуем, мы хотим поклоняться Богу. Из чего? Из страха. Но завидуем чему? Что он попал в какую-то ситуацию, и Кришна его спасает. Итак, тут же возникло два этих чувства. Зависть, мы позавидовали, что он вылез. И ну почему мы хотим тоже теперь предаться Кришне? Почему? Из страха. Из страха. И как мы предаемся из страха? Духовно или материально? Мы о чем беспокоимся-то? Мы за что боимся-то? И здесь Прабхупада описывает. За тело. Мы боимся за тело. И поэтому наше предание, оно телесное. Потому что мы ждем, вот вы заметили, люди ждут, когда же почки перестанут болеть, когда печень перестанет болеть. Что-то я разболелась, совсем у меня тут, видимо, преданное служение не идет никак. И люди так воспринимают телесно все. Вот у меня спина от санкиртаны болит, от санкиртаны вообще ничего не болит никогда. Запомните это. Никогда не слушайте этих людей, они просто сбиты с толку телесной концепцией жизни. И не больше. Они испытывают от того, что они с женщинами не общаются, что они чувствуют себя какими-то не в своем ашраме. Ну просто сексуальная потенция сжигает и все. Поскольку она не трансформируется, не занята. Потому что человек не осознает, как действовать. Почему он не осознает? Движимый завистью и чем? Страхом. Ему страшно принимать аскезы, и он что, завидует тем, кто, не принимая аскезы, наслаждается. Мы видим, как Рамаяна описывает, когда Рамана сказал, не надо принимать никакие аскезы, наслаждайтесь. И люди сразу пошли на это. Когда мы здесь говорим, не надо никаких аскез, не надо ложное эго рубить, просто поклоняйтесь божествам и все. И сразу это мы подхватываем. И начинаем говорить тому человеку, который рубит наше ложное эго или пытается нас вытащить. Сразу говорит, вот вы не правы, здесь вот слишком жестко, почему вы так говорите, вот зачем? Что нас охватывает? Страх перед аскезами. Это аскетично. Физически аскетично и тонко аскетично. Мы сразу говорим, это аскезы. Но Брахма слышит, тапа. Почему же Брахма? На какую же категорию мы разделились? Мы и Кришна в предыдущем стихе говорит, чатур витхаба джанти мам джана сукрити нарджуна. Одних людей только заставит беда ко мне обращаться. И вот к такому стилю проповеди. К таким наставлениям, к таким отношениям. Только беда. Других людей... Вот как, допустим, Кришна, он становится в армии Арджуны. Он становится в армии Арджуны. Что же они хотят? Может, они хотят разбогатеть? Может быть, что-то еще? Нет. И так они обращаются к Кришне. Дурьятхана обращался к Кришне. Очень многие демоны обратились к Кришне за разными вещами. За какими? Вот в частности, демоны приняли его армию. Значит, они обратились к Кришне? Они у него что-то получают? Несомненно. Они взяли его армию. Они перед ним лебезили очень часто. Пытались, так сказать, его склонять на свою сторону. Почему? Потому что видели, что Кришна оказывает сильное влияние на какую-то категорию людей. И они пытались заручаться его поддержкой Кришны. Почему? Потому что тогда, поскольку они видели, что есть какая-то часть общества, которая принимает Кришну авторитетом, то они пытались использовать авторитет Кришны для того, чтобы воздействовать на тех, кто принимает его авторитет. Использовать Кришну. Как вы думаете, это возможно использовать Кришну в своих корыстных целях? Нет. Как раз это и нет. Это и есть иллюзия. Это и есть иллюзия. Хочу быть владычицей морской, и чтоб рыбка была у меня, что? На побегушках. Это и есть иллюзия. Это была иллюзия демонов. И она так и остается. Что как будто бы мы сможем управлять автобусами, я уже говорил, да, которые будут подходить, почками. Просто Кришна говорит, ну-ка, Кришна, вот я тебе молюсь, я очень искренне, давай почки мне вылечи. Ой, я такая очень искренне, дай мне брахманические там посвящения. Нет. Вам придется заниматься людьми, поднимать этих людей. И если эти люди будут лучше, вы будете о них заботиться, вы становитесь лучше. Может быть, я вас рекомендую, видя какие-то определенные аспекты вашей деятельности. Может быть, а не то, что у вас со мной будут хорошие отношения или плохие. Меня это не интересует. Я давным-давно за гранью этих хороших и плохих отношений нахожусь. Иначе бы я так не проповедовал. Если бы я постоянно делал упредел, кому сказать хорошее, кому плохое, я бы ничего не сказал вообще. Поэтому все знают, что мне не пачками денег не забить глотку и там какими-то поцелуями, чем-то еще. Я говорю об этом. Если это так, мы говорим так. Если это не так, мы не говорим так. Вот и все. И никакие тут, как вот люди говорят, прости, ничего личного. Иначе будет пристрастие. Иначе будет возникать пристрастие, кто мне нравится, кто не нравится. Это так, это не так. Итак, Кришна говорит, четыре типа людей преданно служат мне. Те, кто в беде. Итак, как вы думаете, сама реакция беды, кто ее устроил? Кто устроил такой закон, что если мы действуем неправильно, мы будем получать беду? Кто? Бог. Бог. Скажите мне, пожалуйста, вы все в беде хоть раз в жизни были? Что вас двинуло? Жениться, присмыкаться, выстраивать правильные отношения, деньги получать. Вы никогда не анализировали это? Чем вы движимы всегда? Чем мы, я тоже? Вот чем мы все движимы? Завистью и страхом. Страхом остаться на улице, страхом кто-то не поднесет воды там нам в момент смерти там, или что-то еще. Страхом сидеть, страхом умереть. И что мы еще? Мы завидуем. А, увидим ли у кого-то брахманскую, уже хотим тоже ее. Почему? Потому что человек начинает оказывать влияние, другие к нему обращаться начинают. Но мы даже не заметили, что к нему обращаются как к должности, а как человека его не уважают. Все просто. Люди всегда привыкли крутиться возле начальников. Таким образом, личности самой не видно. А если что? Положение. То есть любую личность. И поэтому всегда во языцах говорили. Король умер, да здравствует король. Потому что как личность король никого не интересовал никогда. Всегда интересовало то, что он может. Он могущественный, он может подписать приказ, указ. Ему надо, так сказать, подхалимничать. То есть все. Король умер, что? Да здравствует. То есть... Место короля никогда не бывает каким? Пустым. И на этого короля, который ушел, мы на него навесим всех собак. И это сделает не только народ, это сделает сам новый король. Он навесит всех собак на старого короля. А поскольку люди опять принимают новый авторитет, то они опять это примут, что старый король был какой? Вот из-за кого мы плохо жили. Из-за кого? Из-за старого короля. Потом пройдет какое-то время, и люди опять недовольны этим новым королем, потому что новый король, так или иначе, с каждой минутой, с каждым днем становится каким? Старым королем. С каждой минутой, он становится старым королем. И люди опять недовольны. Но не надо беспокоиться, скоро будет всем хорошо, будет новый король. И опять новая надежда, как Чернышевский писал, это надежда на доброго царя. Что появится царь, который все наши проблемы решит. А какие же проблемы нужно решить? Две проблемы, из-за которых мы постоянно рождаемся и умираем. Какие? Зависть и страх. Вы представляете? Только две вещи, которые заставляют нас рождаться и умирать, это зависть и страх. Зависть и страх. Если человек избавляется от этих двух качеств постепенно, а что значит избавляется? Это не значит, что мы где-то нам кто-то дал их. Мы же осквернились. Мы просто осквернились. Как-то у меня спросила одна преданная, а что такое характер? Вообще, вот что такое характер? Вот мы видим, у каких-то людей плохой характер, у каких-то людей хороший характер. И мы, что означает, когда мы говорим хороший и плохой характер? Нет, вообще, двойственность понятна. Молчи пока. Пока ничего не говори. Когда будешь здесь сидеть, вот знаешь, со шнуром лет 10, говори все, что. А сейчас пока должен спрашивать. Ничего не говори. Потому что все, что ты говоришь, бред. Так что же происходит с нами? Что такое характер? С чувствами может бороться или на поводу идти? Может. Ну вот как характер появляется? Итак, запомните. Характер – это то, сколько, насколько вы трусливы, завистливы, похотливы, жадны, властолюбивы, тщеславны. Вот это и есть то, что сформировало ваш характер. Вот это и есть ваш характер. То есть характер формируется всеми негативными и ни одного позитивного проявления. Почему? Потому что на фундаменте зависти и страха ничего позитивного, что никогда не возникает. Никогда. Это все продолжение страха и зависти. И когда мы говорим хороший, плохой, мы говорим только по отношению к своим чувствам, к какой-то системе. Нам колбасы дали много, мы думаем, какой? Хороший. Колбасу отобрали? Плохой. Видите, как все? Когда нам страшно, мы говорим плохой, а когда нам завидно, мы говорим хороший или тоже плохой. Когда нам завидуют, мы чувствуем себя такими вдохновленными. Вы замечали, да? Как все хотят, чтобы завидовали. Поэтому хвастаются. Хвастаются одеждой, машинами, чем-то там хвастаются, как работали, как переработали, хвастаются, сколько пожертвовали, хвастаются, где были, хвастаются, хвастаются, хвастаются. Хвастовство. Помните, да, хвост есть такое понятие? Все хвастаются. День и ночь хвастаются. Почему? Хотят, чтобы им завидовали. Почему? Потому что они сами испытывают, когда зависть каким-то людям. И хотят, чтобы кто-то на нас так же. Зависть. Мы хвастаемся и завидуем. И что же, а в чем же наш страх? Прабхупада описывает, что живое существо живет, как будто бы смерти нет. Вот это и есть страх. Как узнать, что человек трус? Он никогда не хочет думать и говорить о чем? О смерти. О смерти. Тхануруведа описывает, Тхануруведа, что человек, который, что значит беспечный, беззаботный, трусливый, подлый, завистливый и так далее. Все плохие качества. Он никогда не хочет ни думать, ни говорить, ни обсуждать вопросы чего? Смерти. То есть вопросы рождения, старости, болезни и смерти. Это самый негодяй. И они говорят, не надо нам ложное эго рубить там. А что рубится в основном? Два наших качества. Зависть и что? Страх. И поэтому, как мы только слышим крепкие слова, или слышим сладкие слова, у нас либо зависть, либо страх перед чьей-то проповедью. Итак, мы завидуем сладкой проповеди, потому что сладости любят все. Это почти как златоустие. Знаете, если у вас златоустие, золото, оно привлекательно для всех. Почему есть такое выражение? Мы не луидоры, что всем нравится. Луидор – это золотая монета французская. И луидоры нравились всем. Вот если сейчас вот золотую монету, ну, конечно, кто-нибудь так на публику сказал, а мне не нравится, и пошел бы воровать. Или пошел бы горбатиться. Золотые монеты нравятся всем. И поэтому, помните, я говорю, как у Гёте в Фаусте там говорится, на земле весь род людской чтит один кумир нетленный. Он царит над всей вселенной, тот кумир – телец золотой. В угождение Богу злато, род народ идет войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл. А что золото дает? Власть и чувственные наслаждения. И поэтому его назвали Хиранья Кашипу. Хиранья Кашипу. Хиранья что это? Золото, которое дает что? Всевозможные чувственные наслаждения. Хиранья Кашипу. Как вы думаете, Прахлада Махарадж все время о чем говорил с Хираньякашипу? О бренности жизни. Все время говорил о бренности жизни. И Хираньякашипу это задевало, потому что у него другие планы были. Если я сейчас начну вам говорить, завтра вы умрете, и все время это обмусоливать, и говорить, что У вас будет такая, какая плохая лекция. Это вообще не вдохновляющая лекция. Почему? Потому что страх заставит оценить эту лекцию плохой. Страх скажет. Он плохой проповедник. Почему? Почему? И есть, Прабхупада говорит, два вида проповеди. Когда люди становятся безучастными, это значит, вы бесполезный проповедник. Что значит безучастными? Вы никого не заставили задуматься. Вы только дали приятное чувство. Не приятную самскару, а приятное чувство. И люди, плохо разбирающиеся в йоге, они не могут понять, в чем различие между оставить приятное чувство и оставить что? Приятную самскару. Что значит самскара? И мы не можем смотреть на самскару с позиции приятного и неприятного чувства. С позиции чего мы можем смотреть на самскару? Вот шастра говорится. Это знание. Это знание. Знание это и есть самскара. То есть в вашем сердце отпечаталась какая-то самскара, которая дала вам знание. Как не бояться или как получить то, чему вы завидуете. То есть, как Кришна говорит, чего стоит бояться, чего не стоит бояться, и как удовлетворить свои потребности, которые возникли из чего? Из зависти. Из зависти. Мы вообще сюда зачем пришли? Вы не помните, как описывается в шастрах? Какой вообще целью был наш сюда приход и почему мы здесь оказались? Из-за чего? По что? Да, мы все сюда пришли стать Кришнами. То есть, цель наша. Вот смотрите, сейчас вы поймете. Стать красивыми. Все хотят стать красивыми? Все. Богатыми все хотят стать? Все. Все хотят иметь власть? Все. Все хотят знанием обладать? Все. Только люди выбирают, каким знанием. Или в сейфы как знать скрывать, там, допустим, университеты, так еще иногда говорят, тюремные университеты пройти, или такие пройти университеты. Все мы хотим быть отреченными, несомненно. Чтобы вот так направо-налево, благородными все хотим быть. Таким образом, и все мы хотим власти. Все шесть достояний Кришны мы хотим. Это почему же мы все время шесть этих вещей так сильно жаждем? У кого мы их увидели? А? Кто там был такой всепривлекающий? Из-за того, и поэтому он был такой привлекательный. Почему? Потому что он красивый, все знает. У него вся власть, сила, отречение. У него все. Так почему ж мы хотим такими же стать? И для кого? И тогда Прабхупада говорит, рождается желание обзавестись семьей. Когда человек видит какую-то неудачу, что он не стал настолько привлекательным, он ищет семейную жизнь. Потому что в семье можно стать Богом. В семье можно стать Богом. Но когда он видит, что и в семье он не стал Богом, где он хочет стать? Тогда нужны разные одурманивающие средства. Потому что когда их нажрешься, кажется, что ты немножко стал каким? Красивым, смелым, отреченным. Вы видели, по пьяни люди все знают. Ну, все знают. По пьяни люди раздают все. Потому что они щедрые, им кажется, что они богатые. А люди смелые, им кажется, что они власть имеют. Поэтому они говорят, ты меня уважаешь. Но все-таки я ему понравился, что я привлекательный, красивый. И когда люди колятся или пьют, возникает эта иллюзия, которую они не могут осуществить в каком мире? В мире трезвом, в реальном. И они начинают, это вот невежество в шастрах описывает, что это погружение в нереальность. Почему? Потому что там теперь только можно осуществить эти вещи. Почему же человек не может? Потому что он боится. Он видит, что здесь, в этом мире, чего-то достигают очень умные, храбрые люди. Очень умные, храбрые. То есть не просто храбрые, а очень при этом что? Умные. Два качества нужны в этом мире. Разум, будхи называется, и храбрость, абхаям. Кажется, что это какие-то две вещи, которые надо отдельно получить. Нет, говорится, через разум, через просветление разума, человек становится каким? Бесстрашным. Вот удивительно. Оказывается, через просветление разума человек становится бесстрашным. И Кришна говорит, человек из предписания Вед должен узнать, чего бояться, а чего не бояться. И когда мы говорим, что у нас есть вера какая-то, то есть Вартмана-гуру у нас есть, он дает нам веру во что? В Писание. Как вы думаете, вот он дал веру в Писание, и все, и вера потом сама работает. Это происходит как? Постоянно. Постоянно. Постоянно. Нам нужен Вартмана-гуру всегда. Нам нужен всегда Шикша-гуру. И всегда нам нужен Дикша-гуру. Как вы думаете, какие два качества самые важные? В Дикше, в Шикше или в Вартмане? Ну вот как вы думаете, какой гуру самый важный? Шикша, да, мы говорим? Вдохновляет. Помочь человеку. Да какой же, Дикша, Шикша или Вартмана? А? Ну да, вот какой важный? Шукшу. Шукшу. А вдруг он гонит? Шукшу. В шастрах-то говорится, что гуру, шастры и садху. Да? Да все три они важны. Дети, вы без них, без трех всех не обойдетесь. Никогда. Поэтому в шастрах и говорится, нужно точно иметь эти все. Трех этих гуру. Шастры – это Вартмана-гуру. Садху – это Шикша-гуру. И Дикша – это Дикша-гуру. Всегда они остаются, всегда с нами. Хорошо это, когда этот человек воплощен в одном теле и в одном лице. Мы все, и то, и другое можем у него узнать. Но на самом деле шастры говорят – нет. Все, что говорит гуру, должно подтверждаться шастрами и ачарьями прошлого и настоящего. Таким образом, всегда гуру, в общем-то, стоит в таком состоянии тоже. Знаете, очень долгое время, когда говорится парокша, апарокша, адхокша, джета. Это все состояния, в которых мы еще не совсем доверяем. Не совсем доверяем, как Арджуна с Кришной, он не совсем доверял ему. Еще нет такого доверия, поскольку мы здесь все предались как? Ну, все готовы к Курукшетре? Все отдать сейчас, если гуру скажет. Да нет. А посмотрите, у меня вот шнур на шее висит. У вас кантималы, все. У вас всех есть гуру. Так вы на какой стадии находитесь? Вообще, мы на какой стадии находимся? Мы хотя бы похожи на Арджуну? Хотя бы чуть-чуть? Нет, конечно. И почему? Почему? Сомнение. Не сомнение. Страшно. Страх порождает сомнение. Итак, когда мы боимся, страх порождает сомнение. Ты что ко мне прибегаешь, когда спрашиваешь, что делать? Чем движимый? Страхом. Таким образом, из-за страха возникают что? Сомнения. Итак, если устранен страх, а страх может устраниться только что? Почему мы говорим, что смысл Вед – пхаям шокам барджитага? То есть, чем глубже человек постигает Веды, тем он более становится каким? Бесстрашным. А раз он недвижим страхом, то сомнения его что? Устраняются. Устраняются сомнения. Прямо в процессе знания устраняются сомнения человека. Устраняются сомнения. Как вы думаете, где в большей степени мы получаем знания? В каком процессе? Вот представим, что мы повторяем там что-то еще. Кто знает из вас? Вот самый крутой процесс, который все формирует наше знание. Ну как вы думаете, какие? Вот из 9. Конечно, Шраваном. Конечно, однозначно Шраваном. Шраваном. Он всегда остается самым важным процессом. И здесь люди приходят на приветствие туда-сюда. Это лишь для того, чтобы очиститься. И появилась потребность в чем? В Шраванам. И поэтому в шастрах говорится, по вкусу к слушанию только можно определить. Больше ни почему. По вкусу слушания. Если есть вкус слушания, появляется вкус повторения. Как только два этих вкуса, слушания и повторения, соединяются, появляется вкус, то есть потребность об этом помнить и думать об этом. Манману, Бхава, Мадбхакто. И поэтому Прабхупада описывает эти три процесса. Шраванам, Киртанам, Киртанам, Вишно, Смаранам, Падасаваям. Смаранам, вернее. Все. Вот эти три Три вещи необходимы, чтобы прогрессировать. Это слушать, повторять и помнить. И все. Поэтому мы можем видеть, что многие мудрецы, они только слушали. Ничего не делали. Они не работали, ничего у них не было. Куда-то на работу ходить. У них их работа была слушать и задавать вопросы. Слушать, задавать вопросы. Потом их работа была какая? Другим рассказывать это и отвечать на их вопросы. Так у них формировалось. Итак, браманы не работали и ничего не делали они. Что они делали? Они познавали. Познавали. И откуда возникал аскетизм брахманический? Из слушания. Из слушания. А откуда возникало слушание? Кто знает? Из страха. Из страха смерти. И Шраваном может заняться только тот, кто точно знает, что он боится смерти. Очень сильно боится смерти. И Махарадж Парикшит пришел и сказал гуру, что делать? Что там? Что его толкнуло на это? Смерть. Брахма, когда он стал узнавать сам, попытался узнать, кто он, чего, он стал спускаться по стеблю лотоса. Что он там почувствовал? Страх смерти. Вернулся и стал думать, как победить смерть, как победить смерть. Я так боюсь, я такой трусливый. И этот страх, охваченный страхом, и страх вынудил человека что делать. Поэтому две вещи есть. Насколько у вас силен страх, настолько у вас пропорционально сильно желание от него что? Избавиться. Поэтому, когда мы говорим о страхе, о разных страшных вещах, в шастрах это говорится, что под каждым кустом здесь скрывается что? Смерть. Под то все пятое, десятое. Люди рождаются, стареют, болеют, умирают. Все неприятные вещи. Все неприятные вещи. А потом параллельно этим неприятным вещам рассказывается о приятных вещах. Где-то другой мир есть, там все хорошо, там вот так, так, так. А здесь от самой высшей планеты Сатилока и до самой низшей Тапала все равно здесь все юдоль страданий. Юда, видите, чудо юда, юдоль. Юдоль страдания. То есть, как избежать страданий? Потому что страдать – невежество. А от чего мы страдаем? От двух вещей. Зависти и страха. Почему мы страдаем? Значит, мы точно можем с вами сформулировать один важный аспект. Что в нас прогресса в духовной жизни ровно настолько, насколько мы становимся менее завистливыми и менее трусливыми. Все. А все это достигается через что? Почему Прабхупада, думая о смерти, да, моменту море? Почему все эти кшатрии всегда знали, что надо умереть? Каждый день человеку говорили о том, что тебе придется умереть. Каждый день. Во сне, что ты можешь умереть. Что ты сейчас сидишь, у тебя сердце может отказать. Что-то с тобой может произойти и так далее, и так далее. Все время человеку говорят, ой, зачем? Мы же должны говорить о любви, о любви. Сахаджия это. Я вам докажу, что это сахаджия, самое натуральное. Потому что человек, которому рассказывают о любви, и он не избавился от многих вещей, что с ним происходит? В нем страх еще сильнее возникает. Еще сильнее возникает страх. Почему? Потому что с материальным сознанием человек... Вот мы же все сказки слушали. Мы все с вами о любви слушаем и смотрим. У нас песен о любви вообще море. Можно даже песни петь о любви к Богу, хоть что. Но почему мы не продвигаемся? Почему мы все равно боимся оскорблений, боимся, что нас кто-то выставит сейчас здесь публично? Даже плакать ко мне приходит, постоянно жалуются. Зачем вы так грубо, зачем так резко? А из-за чего человек так говорит? Страх, конечно. Что о нем подумают, ему самому неприятно. Вот это и называется. Вот настолько у нас грязи там много. Потому что, когда приходит смерть, с нами никто не будет про любовь нам там рассказывать. Когда нам ноги отрезают, нам никто про любовь не рассказывает. Когда на нас сваливается болезнь, никто не будет нам ничего говорить про любовь. Ни к Богу, ни к кому. И в шастрах говорится, что любой процесс будет начинаться с уровня благоговения, почтения и смирения. Любой процесс. А это в первую очередь две вещи. Какие? Страх, который порождает все сомнения. Я сомневаюсь, что вы хороший человек, потому что я вас боюсь.

ненависти. Страх и ненависть, потому что мы ненавидим того, кого мы боимся. Вы заметили, да? Они боятся дьявола, и поэтому дьявола любят. А если бояться всего этого, как вы можете это полюбить? Если Бог – это смерть, как вы его полюбите? Если Бог устроил, что вас здесь будут позорить, бить, не давать вам покоя никогда. Вы уверены, что... Если представим, что я вам не буду этого говорить, а вам просто где-то в тюрьме это будут говорить. Не на лекции, нигде. Или вот сейчас где-нибудь там придут какие-то пацаны, там, вам будут причинять беспокойство. Жены вас выгонят или так далее. И они вообще соображать ничего не будут. Вам будут причинять, и вы будете бояться. И страх стал чем? Характером человека. И поэтому Кришна говорит, варны, браманы, кшатри, вайши и шудры. Значит, самые трусливые кто? О! Вау! И самые завистливые кто? Если мы с вами придем к выводу, что только от познания Бога формируется характер, то есть гуна-карма, вот этот цигун, да, кигун, то что получается? В Бхагаватам говорится, что от глубины веры в верховную личность Бога распределены все варны и ашрамы. Итак, браманы меньше всего завистливые и меньше всего трусливые. На второй идут кто? Кшатрии. Менее завистливые и менее трусливые. На третьей категории идут вайши. Еще менее, то есть что такое? Больше зависти, больше страха у вайш. И больше страха и зависти у кого? У шудр. И Прабхупада описывает, поэтому их качество сокрушаться и не удовлетворены они. Почему? Потому что завидуют и страх. Как же, когда у человека страх и зависть, он может быть каким? Радостным, удовлетворенным, веселым. И поэтому они из страха и из зависти склонны к принятию одурманивающих средств. Из страха и зависти они склонны. Почему? Потому что они видят, что в этом мире-то как бы, ну, не... Да, и они начинают в другой мир лезть. Грузятся в другой мир. Для чего? Чтобы там скрыться от своих, что, страхов. Чтобы там, в этом мире обалдевшем. И вы заметили, да, сейчас, чем больше у нас детей таких получается, они клей там нюхают, то все. Для чего? От страха перед этим миром. Потому что они очень сильно завистливы, они не могут понять, почему у них так все произошло. Они считают, что они не виноваты, что вы такие богатые, а мы такие. И они ненавидят. Они ненавидят, и они боятся. Чего же они боятся? Чего же они боятся? Вот если их поставить к стенке, они будут бояться? Они всегда так делают. Так значит, их смелость на чем основана? И Прабхупада описывает, он говорит, наглые, самодовольные, они наглые. Улавливаете, да? Они наглые и самодовольные. И они какие? Завистливые и злонравные. Таким образом, только под страхом смерти. И даже когда смерть им грозит, они будут все говорить, что хорошо, все хорошо. И будут потом хохотать, что вас обманули. И будут делать так же. Две вещи, которые ими двигают. Это опять же зависть и страх. Почему? Потому что они низшие из людей. Народ Тхама. Чей народ? Удивительно. Нарадхама. Прабхупада здесь описывает. А что такое народные сказки? Народные сказки. Кто такой Нарада? Итак, люди, сбитые с толку, не могут понять, что же необходимо для того, чтобы избавиться от этого постоянно трясущегося состояния. Кто что тебе скажет, что ты не получишь, тебя обидели бедненького. И в этом мире живое существо постоянно шлифуется. Постоянно шлифуется. Вот мы, допустим, иногда говорим, мы не принимаем ваш авторитет. Почему? Что я, может быть, трусливее вас? Или, может, завистливее вас? Не, вы жестокие по отношению к нами. Люди думают, я жестокий. Что именно я у вас отнимаю деньги, на вас нападаю, вас выгнал из квартиры из ваших. Именно я, ваш сын, который спился. Именно все это я. Да? А я вас чему учу? Почему вы страдаете? Почему вы страдаете со страху? Когда-то я изучал такую науку, как человек двигается, как он грызет ногти, как он руки в карманы кладет, как он себя ведет, как он дружелюбничает и так далее. Я знаю около 300 поведений трусости разной. 100 в одном качестве, 100 в другом и 100 в третьем. То есть 100 в невежестве страх, 100 в страсти и 100 в благости. Как человек себя ведет? Вот, допустим, те, кто грызут ногти, это трусы. 100%. Те, кто все время руки в карманах держат, это трусы. Все время руки в карманах. Так, любимая такая поза. Это трусливые люди. Это трусливые люди. И есть очень много разных показателей, как узнать, что человек боится. И существует очень много чего. Защитных реакций. И все, вот о чем я вам говорю, грызть ногти, руки в карманах, там как-то тело свое накачивать и так далее, все это называется защитить себя от страха. Защитить. То есть это защитная реакция на страх. Именно на страх. Почему всегда говорят в народе, что у плохого солдата перед боем всегда что? Понос. Почему? Почему пысает он и понос? Желудок и почки атакуются ки. Атакуется, то есть этот дисбаланс атакует желудок и почки. И все, и у человека проблемы. Значит, как мы можем узнать трусливого и завистливого человека? По болезням чего? Видите, как все просто. Желудок, он какой? Завистливый. Очень желание вот эти. Итак, мы говорим, желание и ненависть – это болезни почек. Желание и страхи. Страх – это обратная сторона ненависти. А обратная сторона желаний что? Зависть. Зависть и ненависть. И поэтому у них всегда проблемы. И когда мне кто-то говорит, что у него что-то болит, вы будьте осторожны. Я же пол жизни отдал, чтобы изучить все эти вещи. А вторую пол жизни увидел, что это все идеально работает, что это 100%. Это 100%. Почему у вас пуп не на месте? Почему у вас спина болит? Все это показывает на ваши негативные качества. А вы, сбитые с толку, начинаете это афишировать. Думая, что это из-за санкиртаны. Что это из-за чрезмерных аскез. Что вас здесь эксплуатировали и так далее. Мы даже не знаем о том, что существует целая наука. Просто мы, не зная ее, ведем себя так и удивляемся, что о нас у тех. Почему Джада Барата сказал, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там никто не выказал даже что? Почтение. Почему он это сказал? Сразу видно, кто это такой. Сразу видно, что это за человек. И поэтому аюрведа, она рекомендует работать над чем? Над качествами. Поскольку психофизическое состояние человека зависит от его сознания. И начинается все с определенной психической вещи. И когда мы говорим об этих всех видах тренировок, то это называется вот, то, что в шастрах и называют состоянием медитации. Что когда человек учится медитировать, и Кришна говорит, да, а лучше... То есть, он говорит, знанием называется что? Кришна в Бхагавад-гите говорит, медитация. А лучшая медитация – это отказ от плодов своей деятельности. Вот почему я людям все время говорю, вы должны отказываться. Помни, что не ты являешься причиной своей деятельности, и плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И узнав об этом, не пытайся уклоняться от исполнения долга. Почему? Потому что человек может опять подумать, ой, так зачем это, значит, раз мне не привезет, зачем я буду делать? И он остается трусом и завистником. И вся его жизнь, весь его характер будет уничтожен. Потому что это будет самый плохой, подлый, похотливый, дипломатичный, все это политичный и так далее. Самый ущемленный, уязвленный человек, действующий по собственной прихоти всегда. Как вы думаете, что такое прихоть?

Потому что так давно из зависти и страха люди живут. И поэтому бесполезно. Башка вообще ничего не соображает. Никаких параллелей не проводится. Что мешает? Зависть и страх. Мешает чистому разуму действовать. Просветленный разум не двигается. И поэтому вигьяна не происходит. Упа. Духовную жизнь не пускает. Что? Нет вигьяны. Страх. Один с балкона спрыгивает за свои какие-то определенные ошибки, так называемые. Он ошибся, а если б не ошибся, то его не на ошибку двинул бы что? Страх. Страх совершить ошибку. А чем должен же двигать человека? Что человек должен делать для того, чтобы не страх им руководил? Как вы думаете? Отказываться от плодов своей деятельности. И Кришна говорит, ибо только так можно достигнуть спокойствия ума. А как вы думаете, что там, почему он качается? Потому что там две вещи его беспокоят. Что? Страх и зависть. Вот он в каком состоянии находится. И поэтому в таком раскачанном состоянии он всякую чушь порит. Все, что он говорит, безумие. Все, что он делает, так сказать, вернее, все, что говорит, бред. Все, что делает, безумие. И все, к чему это приближает, смерть. И когда человек в этом в дисбалансе наболтает всякую ерунду, наделает делов, потом приходится бежать куда-нибудь, во Вриндаван якобы, или туда. Но в этом состоянии страха и всего остального, Кришна что делает? Он создает нам эти ситуации, чтобы мы что поняли? Что мы не находимся в равновесии, что мы тщеславны, то все. И в шастрах описывается, что само наличие страха – наш друг. Потому что каждый раз, когда мы испытываем чувство страха, мы можем точно знать, что мы должны что? Поклоняться. И он говорит, эти стопы, которые делают человека бесстрашным. Таким образом, свою преданность мы можем постоянно осознавать с позиции чего? Сколько в нас остается этого страха? И как в свое время один человек меня учил и рассказывал, что все это постепенно происходит. Все это происходит постепенно. И страх не надо побеждать. И в шастрах описывается также этот страх. В гуне благости, говорится, не благости, а добродетели. В гуне добродетели. Это означает добродетель отказываться от плодов своей деятельности. А благость это что? Делать что-то, чтобы что? Получить до себе. Не в этой форме, так в этой. Понимаете, да? То есть мы что-то тебе делаем за то, чтобы прославиться. Мы что-то тебе делаем, чтобы нас уважали и так далее. Это добродетель всегда в гуне какой? Это да. Благость – это добродетель в гуне страсти. Помните, я вам говорю, что в каждой гуне также мы делим. И добродетель – это означает, мы что-то отказываемся. И это добродетель… И в шастрах описано – гуна добродетели возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от результатов прошлой греховной деятельности, дает мудрость и религиозность. Дает мудрость и дхарму. Что значит возвышает? Над чем же мы возвысились? Над завистью и страхами. А между ними завистью и страхом тщеславие, властолюбие, алчность, и то, все, лень, вот все там. Между этими двумя полярными вещами, как помните, я объяснял, есть дхарма и есть что? Адхарма. А вот все, что между ними, мы знаем, как другие школы. И все. Есть санатна дхарма и есть адхарма. Все остальное, это как приблизиться от одного к чему? К другому. Кто-то так сразу может, а кто-то вот так постепенно будет. Не доверяет. Будет проходить там, ой, надо мягче, ой, надо там слаще, ой, давайте это все. Да ради бога, кто не дает-то? Гните, здесь живите, трусьте, заходите в подъезд и тряситесь. Бойтесь, что вас придет сейчас налоговая, что вас изобьют, украдут, обворуют, что вас кто-то унизит, обязательно наплюет на вас, умрет ваш ребенок, жена. Все, бойтесь, живите в страхе, и змей пусть вами питается. Пусть он сжирает вас. И тряситесь, тряситесь день и ночь, тряситесь, трепещите. Я не могу так жить. Я не могу жить в вечном страхе, вечной зависти этой подлой шлюхи. Не могу, которая в сердце танцует. А вы, ради бога, слушайте Лилы Кришны. Туда еще к этой проститутке еще и Лилы Кришны прилепить. Так вообще, а неплохо было бы демонов Вриндавана. Сами придут. Они уже там давным-давно живут. Сами придут. Они приходят день и ночь. Тебе вот недавно приходили, предлагали. Потому что там у тебя. Конечно, все готово уже. Все уже готово. Вам предложат стучать, да, информировать, то все, потому что в вашем сердце уже все для этого готово. Вот почему я говорю, стукачи, вы еще, может быть, не стучали. В том смысле, как вы думаете. Потому что ваше сердце готово уже к этому, потому что вы считаете также это опасным для себя, как и они. Что это очень опасно, оказывается, опасно. Надо же про Лилы говорить. Надо же... Вот скажите мне, если бы у вас был ребенок, вы бы что хотели? Его медленно продвигать или быстро? Самого любимого человека вы бы как попытались продвинуть в этой жизни? Или оставить его на следующее? А? Ну, серьезно. Естественно, сразу. Естественно, сразу. И поэтому говорится, Махарадж Ашока, когда он просветлел, он испытал сильное сострадание ко всем живым существам и распространил буддизм по всему миру. Когда Шрила Прабхупада просветлел, он распространил это знание везде, куда только он мог проникнуть, он везде распространял это. Потому что он состраданием к живым существам проникал. Он пропитался этим состраданием. И не к их телам, а к самому живому существу, которое охвачено из-за телесной концепции жизни чем? Завистью и страхом. Завистью и страхом. Не успеете убить, убьют вас. Кого убить? И Кришна говорит, невозможно вас убить. Никаким видом оружия, никаким огнем, ничем. И если нас что-то задевает, задевает не душу отнюдь, а то, с чем мы себя отождествляем. То есть то, что мы себе присвоили незаконно. Какую-то славу, какой-то почет, какое-то знание, какое-то самомнение мы присвоили. И у нас попробует, а только дерни. И вот почему Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что те люди, которые нас критиковали или которые нам делают беспокойство, они самые лучшие из всех. Но понять и оценить это мы сможем только на стадии очищения. Что движимые именно этими людьми, мы становимся какими? Лучше. Именно лучше. И поэтому шастра говорится, «Чатур видха баджант имам джана сукрити норджуна, арто джигяшу ратарки гянича барату». Беда именно была для нас лучше. Для нас именно нищета стала самое то, что нас двинуло. Любопытство, что мы не знали, для чего жить и как же. И истина. Цель. Бесцельно прожитые годы, охваченные завистью и страхом. И поэтому Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал всем преданным, ругают, вот так вот быстро пытаются продвинуть. Только каких преданных? Продвинутых. Я могу, конечно, находиться в полной иллюзии по поводу вас. В полной иллюзии. А мне так все 42 пункта очень много помогли в жизни. Мне помогли те, кто меня критикует. Потому что от многого я внутри своего сердца стал отказываться и перестал их бояться. Очень многие люди обучили меня не завидовать и не бояться. Очень многие люди дали мне это, и я ощутил свободу, я стал радостный, я стал шутить, я стал счастлив. Оказывается, несчастные нам делают несчастными. Ни деньги, ни квартирка, ни отсутствие мужа или присутствие мужа. А что? Зависть и страх. В все горе откуда-то что-то проистекает, вся эта непостоянная система возникает, вся эта иллюзия притягивается только завистниками и трусами. И больше ничем. И в шастрах говорится, когда мы начинаем служить этой божественной энергии, хара, и поэтому мы говорим ки, джая, вся слава кому? Ки, этой божественной энергии. Этой божественной энергии, которую мы полностью ориентируем своим сознанием, куда? На Кришну. И нам за это не надо ничего, потому что если мы ничего не будем просить за это, мы постепенно станем смелыми. Ом Тат Сат. Постепенно мы становимся смелыми. Постепенно мы бесстрашными становимся и менее завистливыми. Улавливаете, да? И тогда мы становимся радостными. И Кришна говорит, искренний человек найдет этот путь очень каким? Радостным. Но мы хотим радоваться, когда устраняются страхи. Как мы устраняемся? То есть мы не стали смелее, а уничтожили объекты, которые нас пугают. Вы понимаете, да, что происходит? И мы радостные. Как же можно радоваться этому? Теперь никто нам не укажет, что мы трусы. Никто теперь нам не указывает, что мы какие? Гордые. Представляете, да? Теперь все так здорово, что мы не знаем, что мы подлые, завистливые, похотливые, гадкие. И только лилы Кришны слышим. Как Кришна с нами будет купаться в озерах? Нет, вы будете там птицами, обезьянами, деревьями. И так, ай. Но кто-то сейчас пропукнет. Да там и даже деревом быть счастье. Вы поверите трусливому и завистливому человеку, что для него счастье быть деревом? А? Так вот, Кришна награждает тех, кто отказывается от плодов своей деятельности, от зависти и от страха. Чем? Просветленным разумом. То есть, человек становится бесстрашным и офигенно разумным. И это состояние называется Будхи-йогам упашритья матчитах сататамбава. Вот этот стих. Читаса сарва кармани маи саньясия матпарах Будхи-йогам упашритья матчитах сататамбава. И когда мы изучаем это все о Кришне, и связано это с Кришной, а не просто с пустым местом, кто же нас избавляет от зависти и от страха? Ки-джая. Кому? Ганга-майя, Ямуна-майя, ки. Примадхавани. Самая драгоценная молитва, которая только, по которой мы можем отказываться от плодов своей деятельности. Туласи, Вриндадеви, ки-джая, мы говорим. Там... Основателю его божественной милости Шрили Прабхупаде Киджа. И так мы начинаем. Ом Вишнупада Парамахамса Правраджикачари Коти Вайшнава Киджа. И мы должны это произносить как? Неформально. Это жизнь наша такова должна быть. И тогда страх уходит из сердца. Мы не боимся, что нас ограбят, обворуют, убьют. Мы не боимся. Потому что с нами кто? Кот мит унс. Фашисты так хотели сделать. Просто напечатав на пуговицах, они хотели уже. Нет, нужно было служить Богу, чтобы избавиться от страхов. Когда мы служим стопам духовного учителя, итак, Шраванам, Киртанам и Смаранам дает Пада Севанам. Мы начинаем понимать, что надо служить. Итак, люди, которые отказываются от власти, от славы, от почестей, их просят просто. Их лишь просят. А мы к этому что? Устремлены сами. Мы хотим стать такими. Мы уж на какие только уловки не идем. Но нас никто не будет уважать, какую бы мы наизусть лекцию и поведение, и движение, и лексикон не выучили. Не будут нас уважать. Почему? Потому что это мартышка. Что, знаете, что такое март? И что же в марте? Вот сейчас март. Прямо сейчас природа начнет оживать. Поэтому обезьяну называют манки. Запомните это. Не будьте обезьянами. Не разворачивайте свой ки в другое место. Поэтому называется манки. Вся слава кому? мне ложное отречение. Гордаба называется. Горда. Очень горда. А ба, это значит, о, вот все. На Волге, если кто-то жил, там люди, ба. Я помню, там батя один мужичок говорил, он волжский, мы приехали там куда-то, пацаном я был, и он батю увидел. Давно они не виделись, а батя такой поправился, и он его увидел. Я тогда первый раз узнал, что такое ба по-русски. И он такой увидел, и говорит, ба, Максим, да ты большой. То есть ба, это что такое, удивление, такое восхищение, горда ба. Так вот, если вы поймете то, о чем я говорю, тогда не будете думать, почему он так сделал, зачем он так сделал, почему он вот так сам себя ведет, почему. Потому что я очень хорошо знаю причинно-следственную связь. Причиной всех наших проблем является зависть и страх. А мне там рассказывайте про слабость сердца, про сатришта, это все между ними. Понимаете, да? Вот это вот все вот здесь разложено. Вот оттуда все истекает. И вот это все. И поэтому Кришна говорит, что мудрецы, изучив природу и того, и другого, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности, и они безраздельно, без остатка, целиком посвящают себя преданному служению мне. То есть моим планам. Моим планам. Они не сидят и не думают, ой, как же бы вот мы там сейчас. Нет, они идут и сражаются. И они сами добровольно отказываются от плодов деятельности. И они устремляются к плодам деятельности не из-за зависти, а из-за желания от нее что? Избавиться от зависти и страха. Хари Кришна. Верховного Господа знают далеко не все, но Он необычайно могущественен и обладает огромной властью. Хотя всесильный змей вечного времени, готовый поглотить каждого из нас, неустанно охотится за своими жертвами, любой, кто из страха перед ним ищет покровительство Господа, непременно будет защищен, ибо даже смерть в ужасе бежит прочь от Всевышнего. Вот почему я вручаю себя Господу, величайшему и всемогущему владыке, подлинному прибежищу всех и каждого. Это я вам тоже хочу сказать. Вот почему я вручаю себя перед страхом змея времени. Хотите узнать, что будет, когда вы умрете, прямо сегодня, если? Завтра будет все то же самое. Будет лекция, вот так вот все будет. Не верите? Посмотрите, сколько народу умирает, и все так же. А нам кажется, что что-то изменится. Нет. Нет. Через 3 месяца те женщины, которые вас любят, уже начнут привлекаться другими личностями. Мальчики уже начнут искать себе другого авторитета и так далее. Все будет продолжаться. 40 Сначала 9 дней, потом 40 дней, а потом надо продолжать жизнь. И через год можно подытожить. Ну как? Мы смогли без него? Да. Без вас точно так же. 9 дней, 40 дней и... Да, можно выжить. Первые 9 дней тяжело. На кого ж ты нас покинул, сволочь? То есть это стенание связано к тому, что ты что сделал, скотина, почему сдох? То есть это не то, что мы так, что ты нам плохо сделал, что нас бросил здесь, понимаешь ли? Это не значит, что вас прославляют. Ты ж нам геморрой такой сделала, куда-то сдохла, что ли, и теперь надо будет думать, как твоих детей воспитывать. Ой-ой-ой, теперь будут... Мы же не жалеем человека, мы себя жалеем. что он сдох, скотина. И всегда не вовремя, без предупреждения. Мы не подготовились. Ты можешь сначала детей вырастить, потом сдохнуть? Завтра вы умрете, и все ваши планы рухнут. А вы так торопитесь на работу. Рабы, блин. Содержите свое тело здесь, потому что это, по крайней мере, со служением связано. Или работайте ради Кришны. А это означает, отказывайтесь от плодов. Вот там за квартиру, зато немного у вас есть там чего-то, все остальное в процесс можете кинуть. Иначе вы будете очень сильно беспокоиться. Куда их истратить? Там будут планы. В башке столько планов будет. Вау! Даже не сомневайтесь. И очень благородные планы, кстати. Все ради Кришны. Там все так уже распределено. Ради духовного прогресса. Поверьте, каждый человек это чувствовал, ощущал. Ну, может жизнь наша прерваться мгновенно. Поэтому я как тех людей, которые мне очень дороги, ругаю так сильно. Потому что я на них надеюсь. Что? Вы не сможете сразу это сделать. Это же осознание. Я 27 лет пытался это осознать. Потом еще 4 года осознавал, как правильно это делать. Подчинялся идеально. Потом пришел здесь, носил сумки с книгами. Мыл посуду и так далее, и так далее. Почему? Потому что я ловил себя на том, что я боюсь это делать. И поэтому шел на это. Я шел на свой страх. Всегда. Это... отличие моего, я так воспитан, я иду на свой страх и на свой риск. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что Кришна особо любит тех, кто что? Рискует. А значит, рискует, идет на свой страх, на свое не хочу, на свое не получится идет. И поэтому в шастрах, во всех шастрах, человека, который занимается духовной жизнью, называют воином. Воином. Везде. В христианстве, в мусульманстве воин. Это основное положение для любого человека. Для женщин, для мужчины. Женщина воин, мужчина воин. Так не говорят. Просто воин. Он воин, она воин. Все. И когда мы говорим канонизируют, да, это означает, что что? Ну, если вы посмотрите древние античные фрески или что-то, вы увидите, что в царстве небесном, ну, таком небесном, я не знаю, как там запредельные говорят, не все воины. Потому что с булавами все, на Вайкунтхах все с чакрами и с булавами. Значит, они кто? В шлемах. А? Воины. Не воины только, а нигде. Во Вриндаванадхаме. Во Вриндаванадхаме. Можно видеть, насколько частей Голока Вриндавана. Все остальное, они воины. И поэтому можно видеть на древних, там, Рафаэль, там, Микеланджело, Буонаротти, там, кто-то еще там... Боск, а там, ну все, они рисуют так называемые небесные живые существа, все они в шлемах, со щитами, воины, с мечами, даже могут быть голые, но в каких-то латах. Они воины, женщины такие воины, видели, да? Кто-то из вас классический, ну, понятно. Простите, гордый. Говорить только, осознавая, что никто ничего не видел и не понимал, проявление гордости. Простите. Что же? Боксеров видели? Самбистов, дзюдоистов. Люди же далеки от всего. Ужас. Вот почему классическую классику смотрят. Потому что она вся религиозная. Люди-то ходят в музей только для того, чтобы вдохновиться, увидеть религиозную классику. Потому что все эти писатели, весь классицизм, это связано с разными... переживаниями живого существа. Там мы видим там распятие Христова, там, или там то, там Самсон разрывает пасть льву. Это все события, которые заставляют человека, который образован, задуматься о себе. А я-то так как бы живу, нет? Могу ли я разорвать пасть-то своему чему? Страху. Льва же боятся. Да? Или змею он там, помните, змею он душит, Геракл. Это же все вот эти качества. Побеждали они этих Потому что каждый олицетворен чем-то. И люди для этого ходили в музеи, слушали какую-то классическую музыку, для того, чтобы размышлять о своем совершенстве, духовном совершенстве, о своих взаимоотношениях с Богом. Для этого, на самом деле, предназначены все галереи, залы камерных, так сказать, эти камерные залы, там, кстати, эти органы и так далее. Только для того, чтобы вдохновиться работать над своим страхом и завистью. А оттуда уже вытекает похоть, жадность, ну и все-все-все, что мы только можем найти. И мы говорим, вот такой характер. Значит, если мы будем избавляться от зависти и от страха, наш характер будет меняться? Даже не представляете, как. Очень сильно будет меняться. О победе, это значит, что хочешь чем наслаждаться и сражаешься? Ради этого действуешь. О! А если, так сказать, о поражении, то значит со страха набрасываешься. Там ради каких-то из зависти, а тут со страха. Так поэтому нельзя руководствоваться. Да. Потери и приобретения — это опять зависть и страх. Поражение и победа — это зависть и страх. Поэтому я вам рассказывал, как отец Александра Македонского, он шел и по одной галерее показывал. И они там все великие герои. Он говорит, а вот как они кончили. То есть, что он показывал? Зависть и страх. И что он стал таким же? Из-за чего? Вот из-за этого? Из-за этой стенки или из-за этой? А? Александр Македонский какой стенкой привлекся? Конечно. Где великие личности? Он хотел быть великой личностью. И это признаки какой гуны? Страсти. Потому что величие этих людей не вот в этих победах, а в том, что они в себе победили страх и зависть. Это самый великий человек. Вот это и есть атман. Атаман. Человек не действует из зависти и из страха, а действует из чего? Из чего же он действует? И Кришна говорит, действуй лишь для моего удовлетворения. Из преданности. Да. И говорится, преданность предшествует любви. Почему? Потому что такая преданность основана на просветленном разуме. То есть у тебя зависть есть, страх есть, но ты не руководствуешься. Они же есть. Есть, конечно. А у тебя есть господин? Потому что если нет господина, то все, что ты делаешь, ты руководствуешься чем? Все. Просто мы этого не осознаем и себя обманываем. Все, что мы делаем из зависти и из страха. Полностью. От начала и до конца. А там мы уже называем практичностью, это необходимостью, там, ну, как вы не поймете. Ну, это всякое там, это все это. Все это кренделя появляются. Поэтому человек, когда он познает причинно-следственную связь, то есть закон кармы, гуны и время, он предается. Поэтому он начинает действовать как атма, душа. Он понимает, что такое темнота невежества. Это означает завидовать и бояться. Это и есть темнота невежества. И веды помогают человеку избавиться. Пхаям шукам варджитага. От зависти и от страха. А сомнения все оттуда возникают. Все остальное тоже. И поэтому люди стремятся к приятным вещам, потому что очень боятся каких? Все боятся неприятностей. А Кунти что говорит? Вот видите как? Видите как? Она со страху что делает. Со страху перед чем? Чтобы забыть о Кришне. Вот именно. И она точно поняла, что когда какая-то проблема, я предаюсь Кришне. А когда нет проблем, я ему что? Я тут цирк устраиваю. Почему? Потому что она очень правдива. В чем величие такой женщины? Она очень правдива. Она себя не обманывает. Она не такая дура, как мы. Ой, там что моя Нина? Ой, там что, там тот? Ой, там меня бедный ребенок. Ой, ой. Из-за чего? Из-за зависти и из-за страха. Все. И это все двигает нами. Двигает, двигает. Мы набираем на свой горб того, чего не можем даже вывести. Потому что завистливый, трусливый человек, получив все, не вывезет этого. Это можно давать всем смелым и независтливым людям. Можно дать что угодно. Понимаете, да? Они это вывезут. А мы всех уничтожим, кто посягать будет на то, чего мы боимся потерять. Поэтому нужно очень хорошо это медитировать. Мы должны это пытаться это понять. Попытаться. Кришна говорит, попытайся это понять. Попытайся. Что такое любовь к родине, что такое долг перед родиной. Все нужно взвесить, понять, что такое любовь к детям, что такое любовь в отречении. Прабхупада говорил, любовь не бывает в привязанности, она может только возникать в чем? В отречении. Сама природа любви и отречения – это природа любви, она отреченная. А вожделение, оно что делает? Привязывает живое существо. Зависть дает, привязанность, жадность, страх потери того, к чему привязан. А почему ты, кстати, привязался? Потому что наслаждался этим. Улавливаете, да? Привязанность. А как наслаждался? Это означает, считая, что это принадлежит кому? Тебе. Что это предназначено для моих чувственных наслаждений. И не отказывался от плодов. А что значит не отказывался от плодов? В этот момент, когда наслаждался, забывал о ком? Почему Кришна говорит, что я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам? Что в этот момент, когда человек даже занимается сексом, он не забывает, для чего, ради чего и как удерживать свое сознание. Прямо в момент этих всех оргазмов там, или чего-то еще. Это же медитация постоянная. Поэтому он не привязывается к объекту. Почему? Потому что он говорит, одна и та же деятельность опускает, и та же самая деятельность что? Возвышает. Все. А люди привязываются сразу. Я и мое же. Я причина, значит, кому все принадлежит? Мне. Я и мое, все. Я причина того, что меня, так сказать, прославляют. Я причина. Значит, моя слава. Значит, кто на нее посягает, я буду сражаться с ними. Должность моя уже. Я такой там весь. Забочусь о других. А должность убрали, и что? И вместе с этим и забота ушла. Видите, да? Сразу другое начал место искать человек. Так мы и блуждаем с одной планеты на другую в поисках чего? Чувственных наслаждений. И страха не получить их. И торопимся жить, не думая о чем? О смерти. Торопимся жить, не думая о смерти. Вот в чем проблема. Планов столько много. Поэтому Прабхупада сказал, 7 дней до смерти. Так нужно служить. Успеть. Успеть сказать об этом, успеть это выслушать, успеть совершить какое-то действие. И там он говорит, нужно понять, что есть действие, что есть бездействие и запрещенное действие. К чему это все относится? К сознанию. Все это относится к сознанию. А поскольку ум в гуне благости, то ближе всего к сознанию что? Ум. Несомненно. Несомненно, ум. Но сильнее кто? Разум. Итак, ближе кто-то может быть, но слабее. А кто-то может быть дальше, но сильнее. Видите? И когда что это значит? Единство и различие. Это когда все в единство сходит. То есть различные вещи друг друга что? Дополняющие. И тогда появляется такое понятие, как абсолютность. Как, допустим, у Кришны. У него есть тело, форма, да? Есть излучение там какое-то и так далее. То есть вот это Бхагаван, Параматма и Брахман. Мы не можем Кришну без Брахмана и без Параматмы воспринимать. Потому что он Параматма. И он же Брахмаджоти это. И когда этот свет, живое существо, оно счастливо, оно испытывает сильное счастье. Счастье вечности, оно тоже существует. Оно просто несравнимо с счастьем знания. Когда знание с вечностью соединяется, еще счастливее человек становится. А когда ананда еще сливается, то есть вечность и знание для того, чтобы взаимоотношения с Кришной, это называется изначальное положение живого существа. Поэтому Прабхупада и говорил, они собьют вас с толку, они дадут вам вечность или дадут только знание. Но поскольку вечность они не связали с Кришной и знание не связали с Кришной, как же вы будете счастливы? Вам вынуждены будете от этого счастья отказаться. Почему? Потому что счастье живого существа во взаимоотношениях с кем-то. Каких? Лишенных зависти и страха. Лишенных зависти и страха. То есть, вот то, что он говорит, трансцендентная зависть и трансцендентная что? Похоть. Как мы узнаем, что трансцендентная зависть и трансцендентная похоть, это и связано с завистью и с чем? Со страхом, конечно. Поэтому Прабхупада говорит, сахаджи, они очень сильно боятся. И поэтому они похотливы. Почему женщины более похотливы, чем мужчины? Больше страха у них. Боятся, что изнасилуют. Там по коридору. Там изнасиловали, сям изнасиловали, там изнасиловали, тут изнасиловали, тут ударят, тут оскорбят, тут. И у мужчин также начинается. Этот страх появляется. И поэтому полубоги, они относятся к человеку в соответствии с тем, насколько в нем есть что? И страха, да. Но они как относятся к нему? Видя, какую аскезу он на себя принимает. Даже продиктованную чем? Страхом и завистью. То есть он не боится чего? Аскезы. И поэтому Нарада говорит, о, блин, бесстрашные эти демоны, о, бесстрашные боги. Он имея в виду, что они и те, и другие не боятся чего? Аскезы. Да, не боятся аскезы они. Потому что они понимают, что аскезой все получает человек. Только аскезой можно получить. То есть аскезой можно удовлетворить страх, и можно аскезу удовлетворить что? Зависть. Поэтому и полубоги, и демоны очень хорошо понимают, что нельзя бояться аскезы. А самой высшей аскезой является что? Подчиняться Кришне. Да, подчиняться. И поэтому все устают в храмах обычно от чего? Подчиняться. И боятся всегда от чего? Подчиняться. Почему? Потому что когда вы подчиняетесь, невозможно наслаждаться. Вот почему мы говорим, что Бога нет. Потому что если он есть, стрёмно наслаждаться. Понимаете, да? Что его нет? Папки нет дома, значит, что можно делать? Наслаждаться, да. Что, хата есть свободная? Почему свободная? Конечно, наслаждаться можно. Там никого, совесть никто не будет давить. И так далее. Все так просто. Мы даже в обиходе постоянно это говорим. Ой, лучше давай в другом месте. Потому что здесь мы помним о Кришне, стыдно. А поедем в другое место, и уже не стыдно. Все говорят, ой, здесь-то я такой, а вышел за ворота, и уже опять такой. Ну, конечно. Потому что живое существо еще какое представление? Как у мусульман. Под одеялом он не видит, что я ем сало. Так оно идет. Что сделаешь? А что нужно делать? Помнить. Помните о Кришне. Манману, Баба, Мат, Бхакто, Мадьяджи, Мам, Намаскру. Поэтому говорю, пусть ест свою рыбу. Он чистый, преданный. А для нас кушать рыбу, то как это быть? Кушать рыбу и быть чистым, преданным? Невозможно. Вступать в половые отношения и быть чистым, преданным? Невозможно. Пить вино и быть чистым, преданным? Невозможно. Невозможно? Да нет, когда вы чистый, преданный, все возможно. И по одной причине вы чему-то следуете, чтобы другие там, кстати, не подражали вам. И больше ничего. Потому что вам скажи в ухо, что надо умереть. И вы что? Умрете. Сын Шриваса Ачари, он продемонстрировал это. Когда он умер, Господь Чайтанья его воскресил. И он сказал, ты что умер? А он ему сказал, так ты мне же сказал. Когда вот такой-то день наступит туда-сюда, так сказать, ты должен умереть. Ну, вот день настал, все, я и помер. О, видите, да, что такое преданный? И там и Господь Читания его обнял. Он сказал, все, давай возвращайся домой. Просто показать, кто такой преданный. И он шибко там не проповедовал, ничего не делал, там такого, там великим не был. Он просто был такой в сердце, что если Господь сказал, я тут же это сделал. И он что сказал? Он сказал ему, умри. И он что? Умер. И оставил все сразу. Зачем мы читаем эти истории? Люди какие-то великие истории, поскольку гуны на нас действуют, мы какой-то из истории, какой-то великий момент выхватываем, по которому точно видно, в какой мы гуне. Понимаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Что потому, на чем мы делаем акценты, какую личность мы там, сразу определяются наши гуны. Как в одной лекции Ниражда Махарадж говорит, там будут хлопать в ладоши, проповедовать и в ладоши хлопать. Ну что, давай. Я же проповедую. Но Шривасачари не ради этого проповедовал. Ты запомни это? Хорошо. Он заботился о людях не ради этого. Это ты только там сидишь. Ну нифига, блин. Какая-то машина какая-то стрёмная, ёлки. Это что, я только на это что все нахлопал, что ли? А Кардама Муни вышел так. Попробовать решил просто. И то ради жены. Ничего себе, ему даже стыдно стало. Куда это все? А у нас все ладошки красные. Да? Аж в больницу лег от хлопков. Ай, надо переосмыслить. Не там хлопаю, видимо. Не надо, успокойтесь. Иначе останетесь трусами. Завистниками. А мне кажется, нет ничего противнее ощущать эту трусость. Вот я сколько... Вот тебе не противно, что ты... И все время что-то ждешь. Не противно? Противно же. Посмотри. Как противно. Я подумал, почему я... Он защищается так. Он очень уязвимый человек. Он так защищается. Он очень хороший. Но он очень боится. Все это защита. И все плохие качества возникают оттуда. Воры, вы все вот эти бандиты, разбойники, все это, всякие, все это страх и зависть. Больше ничего. Поэтому говорится, что в Сатья-югу все были хамсами. Брахманы. Вы знаете, что такое асса? Почему мы говорим ас? Особенно на летчиков. Заметили, да? Ас, да, бесстрашный, значит. И ассо, это означает без страха. Асса. И поэтому на Кавказе, и вот именно Осинский район, знаете, здесь асса есть. Это вот, почему я говорю, что эти народы, они полностью сплетены в единую культуру. Кшатрийские народы, это вот буряты, кавказцы все. Вот так вот всегда. Когда-то русские были очень большими воинами. Очень. Но все традиции у них что? Уничтожены полностью. И поэтому ничего не осталось. Трусливые, завистливые, спившиеся прихлебатели. На чужом горбу в рай въезжаются, хотят на чужих, на чужой проповеди спекулировать, подражать кому-то и все остальное. Вам самим-то не противно так жить? Ладно, я, может быть, плохой дяденька. Может быть, я вас обидел, там, апаратхи вам нанес. Но у меня скоро я сгорю, у меня ноги отвалятся, глаза ослепнут, вы будете рады, что вот, и всем будете рассказывать. Это вот из-за того, что он меня отгорблял, да, но при этом будете думать, все равно я свинья, трус, блин, подонок, никто не знает, наконец-то. Поэтому кауравы не могли спокойно жить. Пусть я буду очень плохой дяденька, а вы будете очень хорошие. Продолжайте. Я, по крайней мере, всегда говорил, я могу вас научить тому, что я сам могу. Я никогда вас не учу там чему-то какому-то, чего я не соображаю, не могу, не понимаю. И еще верх моего совершенства, когда я, по крайней мере, пытаюсь человека вовлечь туда, чем я сам занимаюсь. Даже там я ничего не достиг, там крутого, но я знаю точно, что так надо делать. Поэтому я сказал, одни за все эти годы превратились еще в больших негодяев, а другие за эти годы очень многое поняли. И мне обидно, когда люди по 10, там, по 15 лет прослужили, и вообще у них даже пробела даже не образовалось. Точно Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной деградации, и та же самая деятельность причиной возвышения. И когда мы завистливы, если у нас хозяин завистливый и трусливый, кем мы будем, как вы думаете? Мы станем оружием завистливого и трусливого человека. Орудием станем завистливого и трусливого человека. Вот почему Прабхупада говорил, при каких обстоятельствах нужно отвергнуть гуру. А мы там навеки, на то, на все. Шакти навеки, татва навеки. А личность может что? Меняться. Скверняться может. Очищаться наоборот, лучше становится, хуже. Потому что личность сама определяет. Сравнивать себя с кем-то. Живое существо сравнивает, когда начинает завидовать. Все. Поэтому он говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда. Не надо себя сравнивать ни с кем. Поэтому шастра говорится, ниже соломы, валяющейся на дороге. Вот с кем можете себя сравнивать сколько угодно. И подражать можете. Иначе все, крах. Будете завидовать и дружить из-за зависти. Ой, какая у ней шубка, ой, какая хорошая женщина. Она дала мне деньги. Ой, у нее такие наряды. Ой, мы так с ней похожи. Знаете, я иногда этих двух подружек вижу, мне кажется, та завидует ее шмуткам, а это завидует ее качеством. И они поэтому сходятся. Так что передайте друг другу это, и все нормально будет. Не мучайтесь. Не мучайтесь, и все будет хорошо. Не надо. Помогайте друг другу наоборот. Обучайте. Вы служите, который хорошо одевается. А вы не завидуйте, который очень хорошо знает. А то получается, все свои подвиги потом опять продать за это же. Это что такое-то? Опять, значит, все хорошие качества развивались ради чего? А? Ну, конечно, ради того же. То есть кармы не хватало, теперь хорошие качества улучшили, чтобы теперь эту карму удовлетворить. То есть ту же самую зависть удовлетворить и страхи эти. Это называется временная деятельность. Как Махарадж Парикшит сказал, как купание слона. Столько сил отдать, выкупаться, чтобы обязательно потом что сделать? Все сюда на себя обсыпать. Какой смысл? Вы же помогаете людям, не больше. Помогаете, чтобы они перестали бояться. Перестали завидовать. Мы из-за совести, из-за страхов столько в своей жизни делаем. Но это происходит постепенно. Просто вы это сейчас поймите. Возьмите это на вооружение и начните потихоньку двигаться. Потихоньку. Ну, хотя бы на 5 метров от того, что вы хотите отойти. Потом раз обратно прибежит. Потом на 10. Раз обратно. Ой, 2 недели дома не были. Ой, ой, ой. Да ради бога. Ну, начните. Начните. А то так будете сидеть и в голове только планы. Как вечером сегодня будете обниматься? Или как вы, как я ее увижу? Хоть обниматься не будем, но как я ее увижу? Я без нее жить не могу. Вся жизнь моя только в ней. Ну что вы, елки? Вы же мужики. Ладно, тетеньки, понятно, они пусть любят таких мужиков. Бычками хватит быть. Да, Серега? Надо делать. А не на две недели убегать. И потом с такой герой. Ой, я вижу, как они герои, вообще ужас. Знаете, как ребенок на велосипеде на двухколясном научился кататься и домой приходит, знаете как? И он там, и без рук, и там, он выражает, ой, мое, там, и так, и сяк. Ой, так они тут тоже там. Ой, была такая аскеза, мы там так вообще сражались. Ой, столько было вообще. Успокойтесь. Ничего это не значит для героя. Тот, кто к этому привык, он даже во втором жизни за подвиг это не считает. А мы все же новые, да? О, и мы говорим, молодец, молодец уже. Все. Попу вытираешь, молодец. Теперь бы неплохо мыть. Он говорит, ну я так не могу, ну постепенно. Как-то мой. Ну, по факту я говорю, что это будет постепенно. Вот тогда нужно так вот все это сладко, там все так. Ну тогда. Но я-то вам говорю, с концепцией. А там уж найдите себе, кто вас за ручку будет к этим концепциям вести. Или за ручку, или за что еще? Что торчит? Потому что если вы не определили цель, бесполезно. Бесполезно все. Если вы не знаете, как к этой цели, по 10 лет здесь просидели и не знаете, что страх и зависть – это самое отвратительное чувство, которое нас побуждает ко всему, никогда не двинетесь. Поэтому Кришна говорит Арджуне, даже если тебя убьют, тебе нечего бояться. Пойдешь на ослепительную планету Солнца. Ой, а там это, а вдруг меня не пустят? Нет, там пустят тебя. Это, а я, это как это, а здесь, а это у меня здесь еще 30 тысяч осталось, я, это как? Он говорит, не надо, не беспокойся, все, мы их истратим без тебя. Это, а я, это, да давай, давай. Не, я так не могу, надо постепенно. А про любовь нельзя рассказать мне? Вот твоя любовь, вперед, на танки. Это, не, я так не могу, не, это как-то, можно постепенно, ну давай тогда беги. В кусты там посиди, мы сейчас повоюем здесь, в кустах посиди. Потом нам завидуют, что у нас тут ордена, там все, у нас женщины будут, они плохие, на самом деле не грубияны. Просто зависть вас сжигает и все. За что? Всегда завидовали смелым, всегда завидовали разумным людям и всегда людям привлекательным завидовали. И живите вот так. Томитесь, как наложница в гареме. Поэтому Друва Махарадж такой, да, вообще прочитаешь, малыш такой, как он. Ой, я как-то вот. Аскеза поперла. Все. Аскеза кончилась. Ну перестаньте, вы смешны, такие аскетичные. На языке, как на музыке. А как чудо, вообще попу не оторвать вашу. Что, со слезами придете, обидитесь? Не буду на твои лекции ходить. Дурак. Я смелый и независтливый. Вот я туда. Но когда ж ваш разум-то просветлеет? Когда вы как женщина не будете на чувствах? Сколько лет-то прошло? Вы даже шнурки уже одели. Дудок у вас уже. Ну маленько, подпрыгивайте хоть. Чтобы вам в ухо можно было сказать, все, давай, поехали в Ангарск, там, пошли на войну. Я не могу, давай про любовь сначала, давайте порно посмотрим, потом пойдем. Не пойдете совсем. И когда такое сознание развито, что вы готовы куда угодно, да хоть что, блин, хоть с чем соприкасайтесь, никто бояться не будет. Просто вас не будут там гуру делать или ачарями, но вы будете назад к Богу отправляться. И все. Что в первую очередь будут этим привлекаться. А не с чем вы там соприкасаетесь. Выходите вы на балкон, там раз, виноград кушаете. А потом раз туда, а там надо не завидовать и не бояться. Не, я так не могу, можно это, можно Лилы что-то там про Лилы рассказать. Нет, говорю, давай, вот тренируйся теперь. Не, я не могу, руки больны, ноги больны, спать хочу, жира. Ну, так вот что, зато утром в 4 тебе женщины виноград принесут. Не, я не могу, давайте в 12 виноград принесете. Нет, так а ты что, за 12 будешь делать? Ну давай тогда отжимайся. Не, я не могу, у меня печень больная, легкая, пробитая, там то, все. Так ты что, ты вообще что хочешь-то? Ну давай на войну иди. Какая война? Миру мир. Понимаете, да? Вот так, ну зачем лезть тогда туда? Там же виноград, ты и женщины возле каких-то людей. Завидовать начинаем, гуру завидовать начинаем, тем завидовать. Прабхупада говорил, конечно, завидую, что я... Помните, да, у вас такая машина, у вас там то, все. Это Ачарья, это фильм-то. Прабхупада говорит, а, ну ладно, хорошо, я сяду туда, вы сюда, давайте идите. Он сказал, вы-то что, про что это вы? Он говорит, ну вы просто завидуете. Ну идите, сядьте сюда, идите. И что, она бы села, все бы слушали? Нет, конечно. Все и пришли слушать такого человека. А почему? Не потому, что у него лексикон, красноречие, краснобайство или что-то. Вы знаете, да, что слово «красно» отходит от слова «крышна». Не знали, да? Варвара красна. Это Варвара Кришна. То есть Варвара – это Кришна, это Парашурам. Так вот, люди, они думают, что это от чего-то, от того. Нет. Так хорошо разум работает. Так хорошо слова подбираются, параллели проводятся. И ориентируется человек, когда он избавляется от двух самых гадких причин того, что он тупой, некрасноречивый и все остальное. От каких? Конечно, от страха и зависти. Все. И поэтому мозги просветляются, все. Кришна говорит, от меня исходит знание, память, забвень. Давай, начинай. Давай, давай. Я выучил все. Сейчас вот. Сейчас. А, так. Ну вы, и тогда вы теряете свое лицо и просто цирк устраиваете. И мы сразу по вам узнаем, кто это. Вот это Лакшми Нарайана говорит, а это вот Читани Чандра говорит, это вот тот. Понимаете, да? То есть удел-то какой получается? Играть. Артист. Лицедей. Зачем? Это же вы! Да, Виссарион? Зачем кем-то быть? Или казаться кем-то? Надо быть, а не казаться. Если вы вот такой, так, ну и будьте самим собой. Потому что человек, просто избавляясь от зависти, от страха, он становится самим собой. Потому что пока он боится и завидует, он все время кем-то хочет быть. То есть кем-то вот изображать себя, чтобы все думали, что он такой вот крутой. Да не надо, что... Ну а он-то кто? Он же знает, кто он. Тупой, слащавый, трусливый. И тогда он начинает изображать из себя смелых и не слащавых. Изображать. А что его на это толкает? Зависть и страх. Все, больше ничего. Зависть, которая в итоге потом трансформируется во что? Вожделение получить тоже. Сравнивать себя начинает. Чем я хуже? Я тоже хочу таких же баб. И так далее. И все. Я тоже хочу таких отношений, я тоже хочу. Вот не будь таких отношений, вы бы не увидели, захотели бы? А? Захотела? Нет. Значит, чем продиктовано? Завистью. А если мы себя на этом не остановили, оно будет раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. Понимаете, да? Потому что эти отношения получили не из-за похоти, а из-за того, что эти люди были оценены так. Потому что они сражались, переступали через свою зависть и страхи. И поэтому их приблизили. А ваше дело все подражать. Сколько раз вам говорю, вам самим-то не противно изображать из себя кого-то? Вы лучше путь этих людей пройдите, чем им подражать там языком, так сказать, мордочкой. Путь пройдите. Признайтесь себе сначала, я же вам и сказал, что сначала надо признаться себе, что я кто? Трус. Трус и завистник. А с вами как не разговариваешь? Ну... Они говорят, да вы что, ну от мамы на меня ты же гад просто. Ну, елки. Ну что такое, ну вообще. Обвиняют нас и все в трусости, и в зависти. Что за морда, блин, такая? Видать, его совсем уже обуревает, совсем эта зависть. Видимо, нам завидуют, что ли? Нам, таким смелым и богатым, красивым и знающим, что наши слова, блин, крепче железа, что мы столько проповедовали, мы столько... Видимо, завидуют нам. В чем соревноваться-то, я не знаю. Я наоборот думаю, сострадаю вам, что вы такие жадные, такие лицемерные. Я вот иногда вижу, как себе присваиваете все, то есть как из себя что изображаете. И я думаю, ой, боже мой, что они делают? Они же делают сами только хуже себе. Я-то вам не завидую, а я думаю, о боже мой, что будет с этим человеком? Что будет с ним? Я его теряю. Такого завистливого, возгордившегося, все, я теряю. Он становится все более бесполезным. Понимаете, да? Зависть, страх, все это делает нас бесполезными. Чего вы боитесь, что вас кто-то оставит? Ну, пусть оставит. Ну, что дальше-то? А? Ты боишься, что тебя все оставят? Жена оставит, дети тебя бросят. Ну, как не боишься? А что бы за них тогда держался? Держался бы за стопы Кришны. Чего бояться-то? А чего? О, видишь? Значит, о смерти как надо бояться? Служить Кришне. Только Он освобождает нас от страха. А у нас вот здесь у всех иллюзия, что мы ему что? Служим. А что у нас? Голова просветлела. Мы элементарный вопрос решить не могут иногда люди. Слона взвесить не могут и все. Вы посмотрите, мозги-то какие. Еще соревноваться-то? Думает еще соревноваться, не соревноваться. В чем? Я вас обыграю во всем. Зачем? Вот с ребенком что соревноваться? Кто дальше прыгнет, кто там что быстрее догадается, кто. Вот ребенок, ты сейчас будешь с Тимошкой соревноваться? В силе, в славе, там, в том, все. Тимошка единственное может в чем победить, что он очень искренне открытый. У него что есть, так вот это всем видно. А ты проиграешь ему только в одном. В чем? Конечно, притворщик, лицемер и все остальное. Он лучше поэтому. В этом он выиграет нас. Всегда. И Тимошка и так привлекается, как тобой нет. У Тимошки денег нет, ни хрена нет Мерседеса, а его все тискают, ему что-то дают. Представляешь? У Тимоя-то все радуются видеть его. А нас как бы... О, блин. Или нам надо выпендриваться, Тимошек из себя изображать. Конечно, потому что они открыты. Пусть они там такие боятся, но они не лицемерят. Дети единственным качеством привлекательны, так же, как и человек. Человек, который не лицемерит из себя, вот он очень привлекателен. Очень привлекателен, даже во всех своих недостатках. Кришна, он никого из себя не изображает. И поэтому даже когда он болеет, боится, все им привлекаются. Тимоя-то там его защищают туда-сюда. Конечно. Чем более притворный человек, тем более он такой отталкивающий. По сути. По сути. По сути. Можно же очень хорошо притворяться, чтобы много таких же дураков притянуть. По сути-то можно притворяться, движимой завистью и страхом? Конечно, под кого угодно можно притвориться. Прямо в нас будут видеть того человека, которому мы подражаем. Прям видеть его будет? Ни для кого же не секрет. А внешне-то это не совсем правильно. Мы же должны понять суть это. Чего вот он, блин, кланяется, как я. А чего он пешком не ходит? А? Почему он не носит сумки за всеми и считает, что ему шофером не надо быть? А почему бы он не стал полы мыть и туалеты здесь преданным мыть? А ты думаешь, я мыл? Да еще как? Я шел туда, с чего я не хотел. И понимал, что только так можно пройти туда. Понимаете, да? Когда вы идете к тому, что вас позорно для вас. значит, вы идете в правильном направлении. Когда вы идете то, чего вы боитесь, когда вы идете туда, где вас могут обсмеять, вы идете туда, вы идете в свои страхи. Понимаете, да? Я с этого начал. Я знал, что так надо делать. Я стал так делать. И все. В этом только был успех. А узнал я это, естественно, из разных писаний. Что надо идти к своим страхам. Чтобы с ними сразиться, надо к ним идти. Прямо. Не надо вилять. Если вы хотите стать преданным, надо преданным стать там, где вы нагадили. А не убежать и стать хорошим в другом месте. Потому что настоящая преданность проявится там, где вас не уважают. Понимаете, да? Настоящая преданность проявится там, где вас крокодил за ногу схватил. Настоящая преданность будет там проявляться, где надо будет предаться. Понимаете, да? Вы понимаете, да? А не предать. И это целый подвиг. Я говорю, я иногда на вас смотрю, думаю, ой, боже мой. Я иногда чувствую себя очень жестоким. Я тоже чувствую себя очень жестоким. Потому что я иногда, видимо, требую от вас того, да, что вы даже, ну, не только в этой жизни, а и... Что вы так... Зачем вы так делаете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что? Прости, ну я... Ой, елки, ну кому я ж такие слова сказал? Ну прости меня. Давай штаны снимай, я поцелую тебя в задницу. Ой, что сказал, думаю? Ой, боже мой, вот ну на кому сказал, а? Ребенок тут, понимаешь, ну бедный, страдат же. Ой, ё-моё, я такое сказал ему в лоб. Ну, вообще ужас. Хороший вообще. Мудрый, не беспокоит невежд. Вы сразу мне это можете процитировать. Да? Мудрый не беспокоит невежд. Это самый мой девиз. Тыкайте меня в лоб сразу. Мудрые не беспокоит невежд. Они пропитывают деятельность ту, которой занимаются невежи, духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Вы мне сразу об этом напоминаете. Я так буду просить прощения, плакать, не знаю. Серьезно, я все время прошу прощения. Как только я чувствую, этот стих начинает в башке у меня. Ты че, скотина, лакшмяк? Ты на кого поднял борозду? Ты видишь, он какой вообще? Ты... Про Панишна Махараш, я помню, когда читал. Ты скажи спасибо, что он Хари Кришна может сказать. А ты от него требуешь что? Помните, я вам рассказывал? И я сразу, опа, и все. И спокойно. И он спился и умер, этот человек. Наделал столько делов, что его полгорода хотели убить. А он был президентом моего храма. Я ему служил. Оказывается, я от него слишком много потребовал. Если бы он хотя бы половину сделал того, что я от него требовал, он был бы сейчас жив. Помнишь, да? Помнишь ты? И мне так жалко, когда я узнал, что он умер, я думаю, е-мое. Потому что я его как хорошего парня ругал. Потому что я считал его очень хорошим. И поэтому ругал. Ругают-то хороших людей, поймите. Не ругают плохих. Плохих бесполезно ругать. Их жизнь учит. Плохих людей бьют. И не мы. Потом приходит какой-то деспот и начинает их истреблять. Придет Калки Аватара и всех плохих людей что сделает? Да истребит их. И они будут кричать, а нельзя ли как мягче? Все, было время. Чашка чая. Все. Финита. Ла комеди. А? Так ведь? Представьте, на вас завтра кто-нибудь нападет, начнет вас душить, а вы ему скажете, а вы не могли бы как-то мягче? Хорошо, пожалуйста. так, так, так, выше, выше, выше, так, так, а вот здесь поцарапай, поцарапай. Вы что, думаете, так с вами будет, что как с Лакшми Нараяной сказал, что ты на меня наезжаешь? Он будет, ой, извини, я, видимо, мудрый не беспокоит, не верь, что меня так бьешь? Он говорит, ой, прости, аппаратхи это были. А вы ему там расскажете, напишите письмецо там. Такого не будет. Не будет в вашей жизни такого никогда. Жизнь совершенно по-другому распорядится с вами. Да, Серый? Ужасно. Порой нервная система даже не выдерживает. Да, думаешь, пойду сейчас или кого-нибудь завалю, или просто сам вздернусь. Люди в таком экстриме иногда побывали. Так, ой-ой-ой. Я в своей жизни очень много экстремальных ситуаций видел, позорных. Не надо было переступать через свои все эти страхи. Переступать надо было. И как сделать это? Очень разумно, не глупо. А разум в чем? Что потом за тебя за это не будет что? Совесть мучить, что ты так поступил. Вот в чем разум. Это не просто преодолеть свой страх. А так это сделать, чтобы потом тебя не жег позор. Поэтому смелых людей я терпеть не могу. Мне нравятся какие? Бесстрашные, но их бесстрашие возникло из их что? Просветленного разума. И это видно в людях, что они разумны, а не дурачки какие-то. Так что давайте, как в Гаятри говорится, вместе будем служить Кришне и будем избавляться от своей зависти, от страхов, от своего властолюбия, тщеславия, от того, от всего. Ничего. Для нас это только благоприятно, потому что мы становимся более что? Храбрее и менее завистливее. А значит, более сострадательны к другим, более чуткими к другим. И поэтому мы не будем этих людей с ними церемониться, мягкотельничать. Не будем церемониться. Господь Нитянанда так себя вел, Харидас Тхакур так себя вел. Ходили от двери к двери и просили людей принять. И их и били, и то, и все. А они не боялись. Потому что ради этого побить и потерпеть только одно счастье. Герой. Я помню, как этот кусок фильма там показывали. Какой-то... Но там немножко не так, потому что я вот читал в книге в свое время, много лет назад, лет 20 назад, там, когда Сергея Александровича Есенина в ГПУ забрали и хотели из него сделать стукача в ГПУ. А на него же очень много дел уголовных было заведено. И за каждое дело, если все это освободили, можно было посадить его навсегда. И определенные силы хотели его посадить. И в ГПУ стали его держать, а за него стали бороться, как бы две силы. Та хотела его уничтожить, а одна сила хотела его защитить. И еще была третья сила, которая хотела из него сделать свое оружие. И так три силы вот так вот на нем сконцентрировались. И он сидит. И его там начинают бить, пытать, там все такое, его, избивать его, унижать. А он только всякие шутки отвешивает. Его и забьют, и он во время этого, когда его там всякое... Он всякие шутки отвешивает. И один человек его знал. Да. Из этого ГПУ. И он, когда узнал, что его пытают, и там, ну, то есть вообще давили там все, там, бьют его каждый день, спать не дают, все такое. Он пришел к ним и сказал, вы что делаете, дураки? А они такие, что ты его пожалел? Он говорит, вы дураки. Он за счастье считает так умереть. Вы ему помогаете быть героем. Я его знаю, он никого не боится. И он боялся умереть как-то по-другому. Сейчас вы делаете его счастливым. Он сейчас чувствует себя Иисусом Христом, героем. Вы сейчас делаете, что он без сожалений сейчас он там. Он сейчас там в камере считает. Он лежит сейчас избитый и думает, не зря я прожил жизнь. Вот так, добейте. И он весь сконцентрируется на... Вы что делаете, он говорит, дураки? Вы его вообще не знаете. Вы сейчас делаете только лучше ему. А поскольку сами вы кто? То есть они поступали, так думали, что его так надо истязать, потому что сами этого боялись. И когда они сказали, а как же сделать? Он говорит, он глубоко сострадательный человек. глубоко благородный и сострадательный, подсадите к нему подсадную утку, избитую, как он. Своей жизни он не пожалеет, но чужую. И точно там посадили к нему какого-то человека избитого, и он ему сострадать стал, и начал ему все рассказывать. То, что они хотели от него и выведать. Почти как Махарадж Бхарата. Его чем-то запугать было невозможно. Но олененку он что засострадал. И это было его слабое место. Потому что еще часть того, что он царь, оставалась. Что он как посострадал олененку? Телесно, конечно. И вот они так же сделали, что тело увидел, он истязал. И он сказал, у, чего ж тебя так, а тот все равно от меня ничего не выйдет. Я все равно, и он, у, какой молодец, там ты все. И тот так нашел. Так когда он узнал, что это провокатор, он стал его там убивать. Он вычислил, потому что там шнурки отбирали, ремни. А у него оказался и карандаш, и бумажка, и ремень, и шнурки. А еще подтяжки у него были. И он такой раз, когда увидел, ай, понял, и стал его там убивать. И они там всем скопом прибежали, его, так сказать, у него как это, из когтей смерти вырывали. То есть я историю рассказываю к тому, что многие люди совсем не того боятся. Да, чего мы боимся. Он боялся умереть как-то и прожить жизнь подло и как-то. И поэтому столько много сделал вызовов. А все, кто его окружали, были трусами и завистниками в основном. И рядом с ним, в нем он не завидовал, и он был смелым человеком. Поэтому вокруг него всегда хевра. И как в свое время написали, что имена всех остальных мы знаем только потому, что вокруг кого они вились. Вот не проклял бы Шринги Махараджа Парикшита, кто-нибудь бы знал о Шринги? А? Или о Шаймике Муни? Представляете, в Бхагаватам они все связаны только с Махараджем Парикшитом. Так вот история так иногда. И это порождает зависть к великим людям. И каждый хочет стать каким из-за этого? Великим сам. Поэтому такие люди никогда не становятся великими с позиции Бога, которые из зависти решили стать великими сами. А как осознаешь, если у человека зависть и трусость, и он от этого не очищается, как он может осознать это? Это же все покрывает же истинное знание живого существа. Там же вожделение. Так вожделение в чем, значит, проявлено? В зависти и в страхе, конечно. Вот этот вечный враг живого существа. Змея, курица и свинья.